«Вы говорите по-английски?» — спросил я с надеждой. «Нет, очень маленько», — сказал Луна, разводя руками и робко улыбаясь, словно был сокрушен этим ужасным пробелом в своем образовании. Его знание моего языка, видимо, не намного превосходило мое знание испанского. Оба мы могли понимать довольно сложные фразы на чужом языке, но сами были способны только валить в кучу существительные, глагол, без всякого соблюдения грамматических правил. «Вы, я, идти, Хельмут», — вдруг предложил Луна, махнув тонкой рукой. Я согласился, пытаясь сообразить, что такое Хельмут. Слово было для меня новое и могло означать все, что угодно. От реактивного двигателя нового типа до самого низкопробного ночного кабака. По мелодично стонущей, поскрипывающей, шелестящей бамбуковой аллее мы пришли к длинному низкому красному кирпичному дому, стоявшему на большом лугу, над которым возвышались гигантские пальмы. Вокруг нас носились колибри, трепеща и шурша крылышками, сверкая и переливаясь всеми тончайшими оттенками цветов, которые можно было увидеть только на мыльном пузыре. Луна провел меня через занавешенные марлей двери в большую прохладную столовую. Там, сидя в одиночестве в конце громадного стола, поглощал завтрак человек лет 30 с льняными волосами, живыми голубыми глазами и обветренным красным и насмешливым лицом. Когда мы вошли, он поднял голову и одарил нас широкой проказливой улыбкой. «Хельмут», — сказал мне Луна, показывая на этого человека, с таким видом, словно был фокусником и только что выполнил особенно трудный трюк. Хельмут встал из-за стола и протянул мне большую веснушчатую руку. «Привет», — сказал он, раздавливая мою руку в своей. «Я Хельмут. Садитесь, позавтракайте со мной, а?» Я сказал, что уже завтракал, и Хельмут снова принялся есть, одновременно разговаривая со мной, а Луна, сев на стул по другую сторону стола, томно развалился и стал тихо напевать. «Чарльз говорил мне, что вам нужны животные, да?» — сказал Хельмут. «Что же, мы здесь мало интересуемся животными. Животные, конечно, есть там в горах. Здесь, в селениях, я не знаю, удастся ли вам их найти. Думаю, их не очень много. Когда кончу есть, мы поедем посмотрим. Поедем, а?» Когда Хельмут с огорчением убедился, что на столе ничего съедобного не осталось, он затолкал нас с Луной в свой большой автомобиль и по пыльной дороге, которая при первом же дожде, очевидно, превращалась в клейкую грязь, повез нас в деревню. Деревня оказалась довольно типичной. Стены хижин были возведены из неровных обрезков пеленого леса и покрашены звездкой. Вокруг каждой хижины был садик, клочок земли, окруженный бамбуковой изгородью. Кое-где в садиках виднелись странные наборы старых жестянок, чайников, сломанных бочек с посаженными в них цветами. От дороги садики отделялись канавами с грязной водой. У калиток через канавы были перекинуты грубо сколоченные шаткие мостики. У одного из таких сооружений Хельмут остановил машину. Мы с надеждой вглядывались в густые заросли гранатовых деревьев, усеянных красными цветами. «На днях я, кажется, видел здесь попугая», — сказал Хельмут. Мы вышли из машины и через шаткий мостик прошли к бамбуковой калитке. Хлопнув в ладоши, мы стали терпеливо ждать. Вскоре из маленькой хижины вылетела стайка шоколадных карапузов, одетых в драные, но чистые рубашки. Они выстроились в ряд, словно армейское подразделение, приготовившись к обороне, и, как по команде, засунув в рот пальцы, стали рассматривать нас черными глазами. За ними показалась мать, невысокая, довольно красивая индианка с робкой улыбкой. «Входите, сеньоры, входите!» — пригласила она, делая знак рукой, чтобы мы вошли в сад. Мы вошли. Луна, присев на корточки, стал тихо разговаривать с образованными ребятишками, а Хельмут, излучая благожелательность, неотразимо улыбался женщине. «Этому сеньору», — сказал он, крепко стискивая мое плечо, словно боясь, что я убегу, — «этому сеньору нужны живые животные. На днях я проезжал мимо вашего дома, увидел, у вас есть попугай, самый обыкновенный, довольно уродливый попугай. Я не сомневаюсь, что сеньору он не понравится, но мне все-таки хочется показать ему эту ни на что негодную птицу». Женщина рассердилась. «Это красивый попугай», — заговорила она визгливо и негодующе. «Это очень красивый попугай. Это даже исключительно редкая птица. Ее поймали высоко в горах». «Чепуха», — твердо сказал Хельмут. «Я много раз видел таких птиц на рынке, в Жужуе. Они были настолько обыкновенными, что их отдавали буквально за даром. Этот, несомненно, из таких же». «Сеньор ошибается», — сказала женщина. «Это самая необыкновенная птица, очень красивая и ручная». «Не думаю, чтобы она была красива», — сказал Хельмут и важно добавил. «А что касается того, что она ручная, то сеньор-то все равно. Пусть она будет дикой, как пума». Я почувствовал, что мне пора вмешаться в спор. «Ой, Хельмут», — неуверенно начал я. «Да», — сказал он, поворачиваясь ко мне и глядя на меня глазами, в которых еще горел отблеск битвы. «Мне не хочется вмешиваться, но не лучше было бы сначала посмотреть птицу, а потом уже торговаться. Я хочу сказать, что она может оказаться и самой обыкновенной, и очень редкой». «Да», — сказал Хельмут, пораженный новизной этой мысли. «Да, давайте посмотрим птицу». Он повернулся и посмотрел на женщину. «Ну и где эта ваша жалкая птица?» — спросил он. Женщина молча показала через мое левое плечо, и, обернувшись, я увидел попугая, который с интересом смотрел на нас, сидя среди листьев на ветке гранатового дерева, всего в футах трех от меня —